Как раздобыть ягоды пробуждения? «Я высказался и не хочу более к этому возвращаться», — сухо сказал Ху Фэйцинь уже обычным голосом. «Генерал Ли, простите, что и вас задело». Ли Цзы сделал отрицательный жест. Он легко поднялся на ноги, ладонью отряхнул колени от мраморной пыли. Вечный судья, выстоявший, но покоробленный, небрежно провел по растрепавшимся волосам. Наставник Угвэй, ворча, уперся посохом в пол и так и встал. «Они еще и спелись», — фыркнул Юнгуань, подразумевая великого и небесного императора. Когда небесная воля схлынула, по ее шлейфу он понял, почему и его зацепило. В создавшей ее ци органично переплелись два разных потока энергии, один из которых принадлежал Ху Фэйциню, а другой — великому. Сделано это было явно по сговору, поскольку выстроенный по принципу принуждения поток энергии не был бы таким однородным. «Дзэдзэ, тебя не задело?» — обеспокоенно спросил Ху Фэйцинь у Шэньцзы. Та улыбнулась и успокаивающе похлопала младшего брата по руке. «Мы отвлеклись от важного разговора», — сказал между тем Ху Фэйцинь. «Все это пустая трата времени». «Мне послышалось, или кто-то упоминал ад?» — прищурился Юнгуань. «Когда я открывал портал?» «Ха!» — воскликнул вдруг наставник Угвэй. «Теперь понятно, откуда этот черепаший сын узнал о ягодах пробуждения». Юнгуань метнул на него быстрый взгляд. «О чем?» О ягодах пробуждения в небесном дворце он услышать не ожидал, и тем подозрительнее казалось это совпадение, или нет. «Да, мне сказал о них Бая», — подтвердил Ху Фэйцинь. «А о том, где эти ягоды растут, он, значит, тебе не сказал?» — взъярился наставник Угвэй. «Да это не прикрытая ловушка!» «Почему вы разговариваете о ягодах пробуждения?» — вмешался Юнгуань. «Нужно кое-кому вернуть память», — сказал Ху Фэйцинь. Вечный судья нахмурился. «Ягоды пробуждения растут только в аду, но их запрещено срывать и уносить в другие миры. Несмертные, не бессмертные их получить не могут». «Я уже все это слышал», — отмахнулся Ху Фэйцинь. «Нет и нет», — категорично сказал наставник Угвэй. «Мы уже это обсуждали. Никакая небесная воля нашего решения не переломит». Юнгуань широко раскрыл глаза и воскликнул. «Погоди-ка, ты что, собрался в ад?» «Уверен, способ отыщется», — упрямо сказал Ху Фэйцинь. «Я должен получить эти ягоды». «Ты себя послушай», — хохотнул Юнгуань. «Ад не место для живых». «Река душ тоже? Но там-то я побывал». «Разве ад не является частью посмертия?» «Нет», — с долей возмущения ответил вечный судья. «Еще чего. Великое ничто и адская сфера изредка соприкасаются, но происходит это в исключительных случаях, когда нарушается великое равновесие или возникает угроза оного. Списки смерти отправляются через порталы. Мы никогда не общаемся с демонами ада напрямую, за редким исключением». «Через порталы», — повторил Ху Фэйцинь, пристально глядя на Юнгуаня. «Выходит, в великом ничто можно открывать порталы в ад?» Юнгуань выгнул бровь. «Ты надеешься, что я открою для тебя портал в ад через великое ничто? Этому не бывать. Я даже буду настолько любезен, что скажу тебе почему. Я мог бы открыть портал и сделал бы это, хотя бы из любопытства. Интересно было бы взглянуть, что из этого получится. Этот лис кого угодно пронять может. У владыкада, вероятно, не было бы ни единого шанса. Ха-ха! Юнши!» — воскликнула Шэньцзы. «Но только не теперь, когда я знаю, что в тебе прячется великий», — уже без улыбки продолжил Юнгуань. «Если ад получит великого или хотя бы прознает о его возвращении, начнется война трех сфер. Как владыка одной из трех сфер, я этого допустить не могу». «Великого ад получить не должен», — угрюмо сказал наставник Угвэй. «Я еще помню, что было в прошлый раз, если демонам ада развязать руки. Нет и нет». «Мне нужны ягоды пробуждения, я их получу», — упрямо повторил Ху Фэйцинь. «У тебя уши шерстью забиты», — хлопнул себя по лицу наставник Угвэй. «Конечно», — коварно сказал Юнгуань. «Если ты отдашь великого, я, пожалуй, могу открыть для тебя портал в адскую сферу и даже сопроводить тебя туда». «Нет», — моментально сказал Ху Фэйцинь. «Какая преданность! Тогда тебе лучше забыть о ягодах пробуждения». «Нет», — опять повторил Ху Фэйцинь. «Тогда я лишу тебя всех сил», — беззаботно сказал Юнгуань. «И ты не сможешь покинуть Небесный дворец». «Я восстановлю их культивацией. Опыт у меня уже есть», — возразил Ху Фэйцинь. «Это у тебя 1000 лет займет. Не имеет значения». Досадливо поморщился вечный судья. «Ты даже черепаху из себя выведешь». «Уже», — буркнул наставник Угвэй. «Этот мальчишка всегда был упрямым». «Что бы я ни говорил и ни делал, ты не передумаешь», — сузил глаза Юнгуань. «Мне нужны эти ягоды. Я обещал Тайлуну. Я всегда держу слово». «То есть ради этого ты готов подвергнуть опасности все 3 сферы?» — уточнил Юнгуань. «Великое равновесие для тебя ничего не значит». «А оно вообще существует?» — сомнением спросил Ху Фэйцинь. 1000 лет правления моего отца — это великое равновесие. 1000 загубленных по его прихоти демонических и небесных душ — это великое равновесие. Почему тогда никто не вмешался?» «Вмешался?» — возразил Юнгуань. «Кто?» «Ты. И, надо заметить, преуспел». Ху Фэйцинь недовольно дернул плечом. Шэнь Цзы подергала Юнгуаня за рукав. «Юнши, но разве эти ягоды...» «А?» — протянул вечный судья пораженно. «А я и забыл». Он хлопнул себя по лбу и сокрушенно покачал головой. Неожиданное появление великого заставило его позабыть о другом происшествии, хоть то и произошло сравнительно недавно, по меркам великого ничто. 7-я владычица ада отомстила Шуэ, подбросив ей ягоды пробуждения. Когда она съела их, вернулась утраченная водой забвения память, и она вспомнила прошлую жизнь. Юнгуаню тогда пришлось вмешаться, чтобы восстановить справедливость, а вернее, пришлось утруждаться ненужными хлопотами. «Я не хочу утруждаться еще из-за тебя», — пробормотал вечный судья, закатывая глаза. «Эти лисы меня с ума сведут. Один становится владыкой демонов, другой собирается ограбить ад. На крайности идти незачем». Несколько смутился Ху Фэйцинь, потому что мысли у него такие были — улеснуть в ад и слисить ягоды, пока никто не заметил, лучше, чем вступать в открытое противостояние с демонами. «Ликуйте», — с пафосом провозгласил вечный судья, обращаясь большей частью к наставнику Угвэю и Лидзе, «и славьте владыку великого ничто, ибо в его власти остановить вашего сдуревшего императора и предотвратить непоправимое». «Что-что?» — переспросил черепаший бог. «Я говорю», — сказал Юнгуань уже обычным тоном, «что знаю, где еще можно достать ягоды пробуждения». «Разве ты не говорил, что они растут только в аду?» — нахмурился наставник Угвэй. «Всем известно, что они растут только в аду». «Это так», — кивнул Юнгуань. «Но представьте себе, просто представьте, что кто-то тайком сорвал несколько дюжин и вынес из ада с какой-то личной целью». «Ты?» Разом воскликнули Ху Фэйцинь и наставник Угвэй. «Ну что вы!» — помахал рукой вечный судья. «Я законопослушный владыка». Шэнь Цзы слегка прикусила губу, услышав это. Законопослушным Юнгуаня можно было назвать с большим-пребольшим трудом. Ху Фэйцинь тоже так считал, поэтому скептически поиграл бровями, услышав это. «Но кое-кто действительно это сделал», — сказал Юнгуань без улыбки. «И я почти уверен, что ягоды пробуждения все еще там, где их оставили». «Где?» — нетерпеливо спросил Ху Фэйцинь. «В мире смертных», — ответил Юнгуань.